Миссис Смитер села. «Ну что, хорошо провели вчера вечер?» «Изумительно! Все было великолепно! Я был на таком шикарном приеме впервые в жизни!» «Только от вас зависит, чтобы это было не в последний раз. Не хотите сегодня вечером прийти поплавать?» «К сожалению, не получится», — вздохнул я. «Рад бы, но не могу. Буду сидеть на телефоне». Она все еще смотрела на меня точно так же, как вчера вечером у бассейна, когда у меня появилось такое странное ощущение пониже пояса. И я не ломал над этим голову, потому что теперь уже знал, что это такое. «С тобой нет», — подумал я. «Ты слишком стара». «Сядьте возле меня», — предложила она и похлопала рукой по дивану. И тогда я подошел и сел с ней рядом, потому что не хотел ее обидеть. Она мне улыбнулась. «Вы такой милый, неиспорченный мальчик. Просто прелесть. Я уже знаю, что мы станем добрыми друзьями, и хочу вам помочь, насколько это в моих силах». Тут она положила руку мне на бедро, и я вдруг задрожал. Не от ее прикосновения, нет, скорее мне пришло в голову, что если бы вдруг вошла Мона и застала нас так, мне нелегко было бы объяснить, что я просто старался вести себя гостеприимно. «Почему вы такой мрачный?» — спросила она и подалась ко мне. На лице у нее был грим толщиной с черепаший панцирь. «Я думал, о чем? О вчерашнем вечере? Как там было великолепно?» «Глупости. Из-за этого не стоит хмуриться. Да, просто мне пришло в голову, что, возможно, я больше никогда в жизни не попаду на такой вечер». «О!» — протянула она, достала сигарету и закурила. «Таких вечеров у вас будет еще множество. И когда-нибудь вы будете устраивать их сами, как хозяин. Ручаюсь, года не пройдет, и вы войдете в число крупнейших кинозвезд». «Вы это...» «Конечно, если я смогу этому помочь», — заверила она. «А я думаю, смогу. Большинство людей в этом городе из числа тех, кто может вам помочь, мои друзья». Я знал, что это правда. «Если на то пошло, ты не так уж и стара», — подумал я. Тут хлопнули двери, и мы оба вскочили, как ужаленные. Это была Мона с хозяйственной сумкой, полной продуктов. Увидев нас из кухни, она положила сумку на стол и прошла в комнату. Остановилась, уставилась на нас и некоторое время не говорила ни слова. «Доброе утро», — сказала миссис Смитерс. «Доброе», — ответила Мона. «Какой сюрприз, а?» «Миссис Смитерс как раз зашла нас проведать», — сказал я. «Это очень мило с ее стороны». Мона уставилась на миссис Смитерс. «Думаю, вы получили удовольствие от вчерашнего вечера?» «Да знаете, я их уже столько устраивала». Потом мы замолчали. Мона смотрела на миссис Смитерс, а та нервно поигрывала сигаретой. Потому как стояла Мона, и по ее тону мне было ясно, что скандал не за горами. И миссис Смитерс это тоже было ясно. Я хотел хоть что-то сказать, но не знал, что. Не хотел обидеть ни одну, ни другую. Наконец миссис Смитерс отбросила сигарету в пепельницу и встала. «Ну ладно», — сказала она. Мона продолжала молчать. «Не уходите», — попросил я миссис Смитерс. «Я думал, вы дождетесь Лалли». «Возможно», — покосилась она на Мону. «Возможно. Лучше будет подождать снаружи». «Ну что за глупости?» — сказал я. «Почему вы не можете подождать здесь?» «Оставь ее. Пусть ждет на улице, если хочет», — фыркнула Мона. «Вот оно. Именно этого я пытался избежать. Миссис Смитерс сжала губы так, что они побелели. «Мона!» — крикнул я.